Значит, нужно думать и что-то предпринимать. Он смотрел в окно, где уже забрезжил рассвет. Что ж, он сумел избавиться от той первой, у которой появились две орущие девочки, и которая вполне могла родить и сына. С ее сестрицей справиться будет ничуть не труднее. Он, правда, никогда ее не видел, но наверняка она похожа на Диану. Такая же, небось, красотка, без единой мысли в голове. Кого легче и легкого обмануть и заставить поверить во что угодно. Ладно, оказавшись в доме Кренвилла, он решит, как именно следует действовать. А до этого, возможно, ему следует использовать ее в своих целях, чтобы рассорить Кейта с единомышленниками. Ну, а добившись какого-либо результата, можно будет спокойно избавиться от нее. И обязательно прежде, чем она разрешится очередным подарком от Кейта. О, как он его ненавидит! Почему маркиз и его вероятный наследник должны иметь все, а Брайан всю жизнь пребывать в небрежении? Разве это справедливо, Господи? Что касается судьбы самого Кейта Гренвилла, то если с ним не расправится война, и король Карл пожалеет его после победы, значит, придется Брайану позаботиться и о нем. Быть может, и опередить короля. Словом, все надо как следует обдумать. А осуществить для такого изобретательного, гораздого на выдумке человека, как Брайан, не составит большого труда. Он кивнул, как бы в подтверждение собственных выводов, в то время как вдали таяли последние звоны с башни Тома. В полдень Кейта со своим помощником Джайлсом въехали во двор конюшни. Яркое мартовское солнце навевало мысли о том, что лето уже не за горами. «Сколько пробудем дома в этот раз, милорд?» — спросил Джайлс, бросая поводья и соскакивая с коня. По интонации Джайлса Кейта понял, что помощнику вовсе не хочется привыкать к мирной жизни. Он рвется обратно туда, где уже длительное время они, пока без результата, пытаются со своим отрядом ополченцев овладеть одним из опорных пунктов — очередным замком противника. Кейта совсем недавно получил приказ Кромволя посетить его военный лагерь под Оксфордом, где генерал проводит важное совещание, и верный Джайлс посчитал своим долгом сопровождать маркиза, оставив отряд в надежных руках других командиров. А на пути в штаб Кромвеля они завернули сюда, в поместье Вудсток, чтобы узнать, как поживают дочери Кейта и его молодая жена. «Мы всего на пару часов», — утешил маркиз своего помощника. «К вечеру двинемся в штаб Кромвеля, а на обратном пути я, возможно, задержусь тут на 2-3 дня. Вы же вернетесь в войска». С этими словами он тоже спешился и передал поводья подбежавшему конюху. В это время во двор въехали верхом на своих маленьких шотландских пони две его младшие дочери. С ними был солидный пожилой конюх. Девочки застенчиво сообщили отцу, что учатся ездить верхом, и у них вроде бы неплохо получается. Во всяком случае, для всадниц 4 и 5 лет явно неплохо, — с улыбкой добавил их учитель. А Кейта не мог не вспомнить, что их несчастная мать, так рано умершая от непонятной никому болезни, и сама была большой любительницей верховой езды, в отличие от ее младшей сестры. По дороге к дому он подумал о том, что нужно обязательно научить Фиби ездить верхом и заставить ее побороть свой страх лошадей. «Это же стыд и срам, если она будет на коне, только позади конюха». На обратном пути, если останется время, он и займется этим.